Вкрадчивый голос произнес над самым ухом, заставив Сварога вздрогнуть от неожиданности. 25-я Ревуна, 2645-й, река Торм, первый день Банарской битвы. С правого фланга занимавших позиции на левом берегу войск двинулся к реке конный отряд. Всадники в синем, не избавляя аллюра, кинулись в воду, преодолевая брод, должно быть заранее разведаны, потому что для противника лихая атака оказалась полной неожиданностью. И оранжевые, с правого берега, ничего о нем не знали, иначе постарались бы заранее поставить там заслон, а не стягивать всю конницу к мосту. У места прорыва синих оказался лишь небольшой отряд пехоты. Конники, взметая мириады микроскопических брызг, с маху вынеслись на берег, врубились, опрокидывая пехоту всей мощью таранного удара. Сварог заранее мог сказать, чем все кончится. Конница оранжевых бездарно сгрудилась у хорошо укрепленного синей стороны моста. Чтобы вернуться к броду, ей придется рассеять свою же пехоту и обоз, а вслед прорвавшемуся синему отряду, закрепляя успех, через реку переправляются все новые и новые эскадроны. Вы пожелаете досмотреть до реально исторического конца или захотите вмешаться? — поинтересовался голос. Сварог с удовольствием вмешался бы, но не знал, как это сделать, а спрашивать у невидимки отчета постеснялся. Быть может, автомат не рассчитан на совершенного невежду, и диалог выйдет насквозь нелепым. Оказаться в дураках перед роботом, особенно после сегодняшних событий, нет уж, увольте. И он отошел на цыпочках, наклонился над другим столом. 6 Фиона, 805-й, взятие Деридора, сообщил голос. По узкой улочке, застроенной узкими высокими домами, отступали кучки воинов в медных кирасах и остроконечных шлемах, то и дело оставляя на булыжной мостовой убитых, тщетно пытаясь сомкнуться в боевые порядки. А вслед им, рекой вливаясь в проломленные ворота, осыпая бегущих стрелами, ощетинясь длинными пиками, надвигались густые шеренги всадников в черных кирасах, черных шлемах бочонком и белых плащах с золотым тройным языком пламени, обведенным алой каймой. Шансов у защитников было мало, и никакой возможности изменить ход битвы не видно. Сильный удар в спину швырнул Сварога вперед. Он потерял опору под ногами и провалился куда-то, ушиб колени, локти, свалился на бок, запутавшись ногами в собственном мече. Вокруг лязгало, звенело, грохотало. Сварог поднялся. Голова гудела. Он стоял на узкой улочке, застроенной узкими высокими домами. Его толкали, задевали древками копий, пробегавшие мимо солдаты в медных кирасах. Совсем близко, метрах в 20, надвигались оскаленные конские морды, головы покрыты железными налобниками с шипами и дырками для глаз. Меж ушей колышутся султаны, и щетинились пики черно-белых всадников. Широкие тяжелые наконечники их посверкивали крайне грозно и убедительно. Он был внутри игрушки, и отнюдь не в качестве стороннего наблюдателя. Его задевали, пихали, бегущие, чуть ли не сшибая с ног. Мелькнула летящая прямо в грудь стрела и отскочила, словно ударившись о невидимую преграду. «Лара нельзя поразить метательным оружием», — вспомнил он. «С этим все в порядке». Но вот пики... Он огляделся. Убитые умирали весьма натурально. Струилась кровь, вылезали внутренности, но никаких запахов Сварог не ощущал.